Глава 206. Эльфийская деревня. Прошел день с момента, как Юта встретился с последним представителем легендарной крови Арком Шварцем. Это была судьбоносная встреча. Так Юта быстро воспользовался своим ветроциклом и направился к эльфийской деревне. Итак, вроде я на месте. Спустя 8 часов полета. Предварительно заготовив несколько ветряных волшебных камней, Юта без происшествий добрался до своего места назначения. Я вижу, что здесь живет много различных рас, несмотря на то, что деревня называется эльфийской. Обладая слабой плодовитостью, но обладая мощным талантом в магии, эльфы довольно часто принимали участие в войнах, из-за чего их популяция стала постепенно вырождаться. Таким образом, последние годы эльфийская деревня проводила интенсивную политику иммиграции. «О, так это эльфийки, а они довольно красивые!» Непроизвольно восхитился Юта, случайно столкнувшись с какой-то эльфийкой. Ранее Юта слышал о длинноухих эльфийках только в сказках. Таким образом, для него это был особенный опыт. «Эй, милашка, могу я побеспокоить тебя?» Юта решил ковать железо, пока оно было горячо. Он собрался получить как можно больше информации о этой деревне у девушки-эльфийки. «Я слышал, что в этой деревне живет эльфийка по имени Юна». «А? Да, все верно. У нее есть свое додзё, где она обучает стилю фантомной стали». «Вы найдете ее додзю, если пройдете дальше по лестнице». «На стиль фантомной стали?» «Что? Вы не знали? В данный момент большинство людей, которые приходят в эту деревню, грубо говоря, приходят сюда из-за ее додзю. Они хотят обучиться этому стилю». В сознании Юта всплыли воспоминания из турнира боевых искусств, который недавно проходил в городе Экспен. «Хе! Стиль фантомной стали позволяет быть мягким и прочным одновременно». Те, кто овладел этим боевым искусством, способны без проблем выдерживать даже мощнейшие атаки демонов. Без сомнения, это именно он. Один из представителей легендарной крови сражался против него с помощью этого стиля. Это была Салли Блоссом. Обычно Юта был по крайней мере забывчивой личностью, и лишь информация о боевых искусствах и женщинах никогда им не забывалась. «Спасибо большое. Кстати, тоже практикуешь этот стиль фантомной стали? Не могла бы ты продемонстрировать его мне?» «Наверное, да». Юта стало очень интересно. Таким образом, дабы сложить полную картину, он начал по частям собирать нужную информацию. А эльфийка, которую окликнул Юта, странным образом выгнула свою шею.